Глубоко врезалась в мою память, что каждая строчка, начертанная невидимой рукой, появлялась после исчезновения предшествующей. Я читала и перечитывала таким образом это письмо 10, 20 раз всю ночь. О, уверяю вас, что между этим состоянием и помешательством самое недалекое расстояние. Наконец, к рассвету я заснула, истомленная усталостью. Когда проснулась, было уже поздно. Горничная моя сказала мне, что госпожа Люсьен и ее дочь приехали к нам. Тогда внезапная мысль озарила меня. Я расскажу все госпоже Люсьен. Она была всегда так хороша со мной. У нее я увидела графа Гораци. Граф Гораци — друг ее сына. Это самое подходящее поверенное для такой тайны, как моя. Само небо мне ее посылает. В эту минуту дверь комнаты отворилась, и показалась госпожа Люсьен. Я вскочила с постели и протянула к ней, рыдая, руки. Она села подле меня. «Посмотрим, дитя», — сказала она через минуту, отнимая руки мои, которыми я закрывала лицо. «Посмотрим, что с вами?» «О, я очень несчастлива», — вскричала я. «Несчастье в твоем возрасте то же, что весенние бури. Они проходят скоро, и небо делается чище». «О, если бы вы знали!» «Я все знаю», — сказала мне госпожа Люсьен. «Кто вам сказал?» «Он. Он сказал вам, что я люблю его? Он мне сказал, что надеется на это. Не ошибается ли он?» «Я не знаю сама. Я знала любовь только по книгам. Как же хотите вы, чтобы я видела ясно в своем смущенном сердце, чтобы различила чувства, которые он вызывает?» «О, так я вижу, что Гораций прочел в вашем сердце лучше вас самих». Я принялась плакать. «Перестаньте», — продолжала госпожа Люсьен. «Во всем этом нет, как мне кажется, причины для слез. Посмотрим, поговорим рассудительно. Граф Гораций молод, красив, богат. Этого больше, чем достаточно, чтобы извинить чувство, которое он вам внушает. Граф свободен. Вам 18 лет. Это будет приличная партия во всех отношениях». «О, сударыня!» «Хорошо. Не станем говорить об этом более. Я узнала все, что мне хотелось. Теперь пойду к мадам Мельен и пришлю вам Люцию. Но ни слова, умоляю вас. Будьте спокойны, я знаю, что мне делать. До свидания, милое дитя. Перестаньте, отрите ваши прекрасные глаза и обнимите меня». Я бросилась снова к ней на шею. Через 5 минут Люция явилась. Я оделась и вышла. Я нашла мать свою в задумчивости, но нежнее обыкновенного. Несколько раз во время завтрака она смотрела на меня с чувством беспокойной печали, и каждый раз краска стыда появлялась на лице моем. В 4 часа госпожа Люсьен и ее дочь нас оставили. Мать была со мной такой же, как и всегда. Ни слова не было произнесено о посещении госпожи Люсьен и о причинах, которые заставили ее приехать. Вечером я по обыкновению подошла к матери, чтобы обнять ее, и, поднеся губы свои к ее лбу, заметила у нее слезы. Тогда я бросилась на колени перед ней, спрятала свою голову у нее на груди. Увидя это движение, она все поняла и, опуская свои руки на мои плечи, прижала к себе. «Будь счастлива, дочь моя», — сказала она. «Вот и все, чего я прошу у Бога». На 3-й день госпожа Люсьен сделала официальное предложение. А через 6 недель я была уже женой графа Безываль. Свадьба была в Люсьен в 1-х числах ноября. Потом мы возвратились в Париж в начале зимы. Мы жили все вместе. Мать моя дала мне в приданое 25 000 ливров годового дохода. 15 000 осталось для нее. Граф передал почти столько же. Итак, дом наш был, если не в числе богатых, то, по крайней мере, в числе изящных домов Сен-Жерменского предместья. Гораций представил мне 2 друзей своих и просил принять их как братьев. Уже 6 лет они были соединены чувствами столь искренними, что в свете